С бурей жизни я сражаюсь, воин я Христа. Не страшусь, не отступаю, с Ним я никогда. В Его армии спасенных правда лишь царит. И врагов хоть миллионы, Он меня хранит. И врагов хоть миллионы, Он меня хранит. Бог мой сильный вождь, спаситель, Ты защитник мой, Ты мой добрый повелитель, Я храним Тобой. В тишине родного края Ты ведешь меня, мне открыты двери рая, я люблю тебя. Мне открыты двери рая, я люблю тебя. Бог мой слове неизменный, Ты Ему молись. Силу бури успокоит властной Он рукой. Небо для тебя откроет, ты войдешь в покой. Для тебя откроет, ты войдешь в покой.